Глава 8. С дневником Альберта получилось, как в старом советском фильме. Дерево там такое, и мужик в пиджаке. Нет, конечно, джентльмена в удаче Альберт в детстве не смотрел и пальмы не описывал, но вот памятник был, мелькнул в одной из записей, когда описывал одну из давних корпоративных вечеринок. Позор! Позор, что я согласился на эту авантюру. Никогда раньше не выпивал с подчиненными. А тут повелся на уговоры Коллинза в честь его дня рождения. И, конечно, дело было не в Коллинзе, а в тех замечательных куриных ножках, которые подавали в ресторане «Бенгази». От всего в этой стране меня выворачивает наизнанку, но в «Бенгази» знают какой-то особый рецепт. В меру зажаристая, с хрустящей корочкой, но не пересушенная. Читать, конечно, это было тяжело. Особенно глядя на почти безвкусные аварийные рационы питания. Единственное, что у меня осталось в запасах в вагоне. А профессор еще почти целую страницу описывал эти ножки. Странный он все-таки был. За весь дневник больше ни одного доброго слова, а еде посвятил целую поэму, да еще и нарисовать пытался. Я так увлекся едой, что не заметил, как вся компания и Коллинз, и болван Крюгер вместе с дегенератом Баральски вмиг опьянели от этой дурной местной водки. И, честно говоря, мне не понравилось, как они на меня смотрели. Особенно Баральски. Обязательно надо найти в его работе ошибки или хоть какие-нибудь нестыковки и написать на него жалобу. Я хотел уйти, но на улице не оказалось ни одного приличного такси, а ехать по обезьяне вместе с одной из этих горилл на грязном мопеде я не хотел. Пришлось пойти вместе с аспирантами дальше. Не знаю, почему, и надо будет сделать потом выговор Коллинзу, но эти идиоты решили идти гулять дальше. Мне пришлось идти за ними сначала в бар, где играла отвратительная музыка, потом в другой бар, где на нас чуть не напали местные дикари. Я уже окончательно запутался и не понимал, как добраться до лаборатории. Не профессор, а какой-то человек праздника не будет. Гадкий, мерзкий и злопамятный. Не знаю, как потом сложилась судьба у аспирантов и сколько раз Коллинз пожалел, что позвал начальника с собой, но планы мести он прописал не только жесткие, но и довольно оригинальные. Мы даже так в казарме не шутили. Злобный, сука, гений, одним словом. А аспиранты, похоже, были нормальными парнями. Накидались шотов по барам, чуть люлей не отхватили, а потом их потянуло на баб. И компания не особо дружно, вместе с Альбертом в роли чемодана без ручки, и бросить страшно, и с собой нести тяжело, ну или в роли той самой страшной подруги, потащили в кампус к коллегам женского пола. По сравнению с тем, где учился я, фура Бей, конечно, та еще дыра. Пусть и говорят, что у них целых 8, ха-ха, факультетов и сильнейшие преподаватели в стране, но я не дурак. Все это полная чушь, и поэтому-то я и не взял себе в помощники местных. Это Гульдберг, дурак, тянет его на все экзотическое. Крюгер уснул прямо на земле. А пока Коллинз с Баральски кидали камнями в окно второго этажа, я никак не мог найти себе места. Уже было темно, и я сделал всего пару шагов в сторону, как что-то острое ткнуло меня в спину. Коллинз лично мне ответит за все те страдания и страхи, что я пережил в ту ночь. Ну, кто, спрашивается, додумался поставить такой идиотский памятник? JFK и так-то не был красавцем. А бронзовый, торчащий из камня с протянутой рукой, напугал меня до жути. И единственной радостью того ужасного вечера было лицо индюка Гульдберга, который в одном банном халате выглянул в окно и получил камешком по лбу. 8 факультетов, 15 корпусов, общаги. Сужаем поиски до дома с памятником. Наверняка там и пальмы есть. Но они тут везде. А вот памятников, надеюсь, немного. Хотя кто такой JFK, я не понял. Реальная ли это личность? Или вообще аббревиатура какая-то, понятная только профессору? Прочесываем второй этаж и ищем любые наводки на Гульдберга. Мало, конечно, информации, но в текущей реальности выглядит как план. Проснулся утром, по собственным же меркам, довольно поздно. Почти в 9. Долго возился с обработкой синяков и ушибов. Обмазался вонючим гелем из аптечки миротворцев, обещавшим по инструкции обезболить и противовоспалить при условии правильного и регулярного применения. Перекусил и отправился закапывать клад. Нашел какую-то коробку, сформировал заначку, найденные деньги, аптечку, пару брикетов протеиновой жвачки, пистолет и инъекторы. А потом прикопал это под горкой строительного мусора на пустыре за музеем. Притоптал все, ветками замел за собой следы и, довольный, вернулся в вагон. 150 тысяч евро у меня уже было на руках. До полной суммы выкупа еще далеко, но начало положено. Теперь бы еще алмаз найти. Собрался практически как на спецоперацию. Взял лучшее, что было с собой. АК-12 с 4 запасными магазинами, 2 пистолета и томагавк, плюс аптечка, фонарик и очередной брикет на перекус. Пешком, особо не высовываясь, добрался до лагеря Макферси, но внутрь не пошел, чтобы даже не пытались припахать. Сразу завернул в гараж в надежде, что Саед закончил тюнить Хонду. Что он там внутри поменял с его акцентом да незнанием терминов, я не очень понял. Но байк завелся моментально и звучал будто бы уверенней. Странная ассоциация для мотоцикла, но урчал, как довольный кот, которого долго гладили. Не удивлюсь, что так и было. Саед явно был не просто профи, а очень увлеченным человеком. Снаружи все изменения сразу же бросились в глаза, но ничего особенного и не было. Ни бензопил, торчащих из фар, ни огнемета, изолентой примотанного к выхлопу. Появился маленький сварной багажник спереди, которому слева от руля крепилась небольшая плоская литров на 5 канистра. А с другой стороны наискосок присобачили кожаный чехол, чтобы не мешало ни рулю, ни колесу, куда вполне мог поместиться штуцер. Фары Саед прикрыл сеткой и добавил металлические щитки, защищающие руки. Не самодел, а снятый с другого мотоцикла. Сзади также удлинили багажник и повесили седельные брезентовые сумки. Может, из-за цвета, а Хонда когда-то была белой с бирюзовой сидушкой и яркой фиолетовой надписью на полбензобака AX1, мотоцикл не выглядел угрожающим. Но главное, что в маневренности не потерял, что я и проверил практически сразу же, умчав до момента, пока ко мне привяжется Вадик или Макферси позовет на очередную спасательную миссию. Надо свои дела решать. А так как это пока разведка, то без Вадика мне проще будет. Кампус колледжа Фурабей, центральный Фритаун, 28 марта, 11:50. Студенческий городок располагался на невысокой горе. Этакий зеленый островок в центральной части ржавого города. На гору вело две дороги. Аппер Риген-стрит виляла, поднимаясь со стороны океана, и могла довольно быстро провести меня в нужное место. Быстро, но не комфортно. Чтобы выехать на нее, нужно было проскочить по границе земель Соломона. Я даже сначала рискнул, но не тут-то было. На съезде с трассы меня сначала обстреляли, а когда я сдал назад, пустили в погоне две технички. Повезло, что там были молодые парни, может, даже новобранцы, а не приличные стрелки. Но все равно пришлось погоняться. Бойцы явно пытались загнать меня к нефтебазе, а я очень хотел в другую сторону и при этом, чтобы не вывести преследователей на лагерь Макферси. Из-за мертвяков, ныкающихся в тени, мне не удалось свернуть в узкие переулки. Только собирал дополнительную толпу на хвосте, которая больше мешала преследователям. А потом, не слезая с байка, влетел по ступенькам в открытую дверь чего-то заброшенного особняка. Проехал его насквозь и практически без стрельбы ушел на соседнюю улицу. А там легко смылся, оставив людей Соломона разбираться с мертвяками. Пришлось выбирать вторую дорогу. Уходить на Блэк-Холл Роуд, а там уже плутать через Гранвилл-Брук и надеяться, что офлайн-карта в смартфоне меня не подведет. Проехал мимо нескольких хостелов, мимо школы и книжного магазина. Все пустое, заброшенное. Ровная дорога вдоль лесного массива с редкими пустырями, на которых ютились невысокие дома. В лесу были шаркуны, и довольно много, но не развитые и ленивые. Провожали меня взглядом, тянули руки, но из тени деревьев не спешили уходить. Один только потянулся, но практически сразу споткнулся о корни дерева, упал и замер. С одной стороны, неплохое место для лагеря. На возвышенности, вокруг лес, а не переплетение сараев, из которых так и норовят выскочить мертвые. Но с другой стороны и ресурсов нет. Опять же, если верить карте, на территории студгородка всего одно. Ну, может, еще столовка есть, необозначенная. Не то что нефтебазы, даже заправки нет. Полиции или военных объектов тоже ни одного. Книги, конечно, сила, но прыгуна ими не забить. Какая-то жизнь появилась только на подъезде к основным корпусам. Я уперся в Т-образный перекресток возле того самого кафе на небольшой площади. Увидел обелиск, который, по идее, тоже памятник, но вряд ли нужный. Несколько джипов на парковке, 2 просто фермерских, а 3 с пулеметом на крыше. И несколько вывесок. Приветственный рекламный щит с флагами США и Сьерра-Леоне и слоганом про партнерство и вечную дружбу. Рядом на столе таблички с навигацией. Вычитал нужную мне табличку и, не став разбираться, где сейчас пассажиры джипов, свернул налево в сторону одинаковых 3- и 5-этажных домиков белого цвета. одинаковых по стилю в архитектуре, типовая длинная общага, похожая на старый советский санаторий на море. Куча балконов с тонкими перегородками, выкрашенными в серый цвет, и необычной крышей, будто над каждым балконом на последнем этаже сверху поставили арку. Выглядело это так, будто в ряд положили несколько огромных труб, а потом отрезали нижнюю часть и прикрыли этим стены. Где-то вдалеке, с противоположной стороны студгородка, послышалось два выстрела. В ответ раздалась короткая очередь, и, судя по звуку другого калибра, у них там был и противник. Я не стал реагировать. Спрятал мотоцикл в кустах и пошел искать нужный мне памятник. На карте 7 домов, расположенных в виде неправильной буквы «Ш». Ну, или «Е», зависит, как карту повернуть. Только палочек внутри было не 3, а 4. В ближайшем ко мне доме было тихо. На некоторых балконах сохла одежда на веревках, часть окон была разбита, а под ними на дороге валялись вещи. Ощущение, будто кто-то освобождал комнаты, выкидывая ненужное, а кто-то другой потом эти вещи шмонал, отбирая все ценное, причем не один раз. И это все были разные люди. Двери в единственный подъезд были нараспашку, на предбанник был забаррикадирован сломанной мебелью. Окна первого этажа, по местной традиции, все в решетках. Но дотянуться до второго этажа и залезть на балкон при желании было легко. Памятника я не обнаружил, и, стараясь не привлекать внимания ни возможных жильцов, ни зомби, шатающихся на границе с лесом, пошел дальше. «Вот деревня. Кто же его посадит? Он же памятник!» Я бурчал под нос всякую ерунду, осматривая то, что испугало Альфреда, и был готов с ним согласиться. Увидишь ночью у себя за спиной такую страхолюдину, и потом уже легко в мутанта поверишь. Нет, справедливости ради местный скульптор старался. И лицо Джей Ф. Кея, а это оказался никто иной, как Джон Фицджеральд Кеннеди, я подглядел на табличке, 35-й президент США, выглядело довольно похоже. Крупный нос, нахмуренный лоб, прическа, нет вопросов. А в остальном его не только посадили, его воткнули в постамент примерно по грудь, голым и только с одной рукой, согнутой в локте с растопыренными пальцами. Несмотря на расположение домов буквой «П», кидать камни в окошко можно было только в тот, что справа. Туда я и пошел, пряча за деревьями во внутреннем дворе. Здесь картина была не лучше. Куча мелкого мусора, а взамен битой мебели повсюду лежали трупы шаркунов. Кто-то их явно отстреливал по мере приближения к зданию, а еще выкидывал из окон. Не выходя под открытое небо, я отступил и вернулся к первому дому. Они вплотную стоят. Должен быть переход внутри. Я забрался на второй этаж в угловой комнате. Достал пистолет и прикрутил глушитель. Потом рукояткой топора разбил окно, обломал осколки стекол и открыл балконную дверь. Тишина. Хотя нет, кто-то шуршит в коридоре. Комната была пустой. Ну или здесь жили совсем бедные студенты. Две кровати, стол, два стула, маленький пустой холодильник с открытой дверкой, а на нем стопка книг, в углу черный тубус. И все. Санузел общий на этаже. Я подошел к входной двери и прислушался. Точно. Где-то справа кто-то притаился. Движения нет, но слышу, как дышит. Я сделал шаг назад, подхватил тубус и толкнул дверь. Сантиметров 15 она прошла и с глухим стуком во что-то уперлась. Послышался хрип. И в проеме появилась пятнистая, подгнившая рука. Ждать не стал. И дважды выстрелил сквозь дверку. Услышал звук падающего тела и стал ждать, появится ли кто еще. Где-то вдали опять прозвучали выстрелы. Вроде бы дальше. Но с учетом, что я в помещении, то и ближе. Еще раз толкнул дверь тубусом, и она раскрылась почти наполовину, зацепившись за ногу валявшегося мертвеца. Выглянул и заметил еще троих зомби дальше по коридору. Заглянул за дверь и увидел двойные двери с разбитыми стеклянными вставками, ведущие в нужный мне корпус. Там зомби не было, зато половина коридора была завалена крупной мебелью. Кто-то явно специально расставлял в шахматном порядке. В одной стены два холодильника, один на другом. Дальше метров через 5 перевернутый стол, усиленный чем-то железным. Еще дальше моток колючей проволоки, а за ним новое крепление. Кто-то здесь оборону, что ли, держал, устроив полосу препятствия. Двери оказались закрыты на замок, плюс кто-то обмотал ручки цепью. В очередной раз вспотел, пока распутывал. И хоть стекла давно разбиты, было неудобно тянуться, ковырять, не глядя, все время думая о том, что оставил за спиной трех шаркунов. Не смог успокоиться, бросил попытки и вернулся в коридор, где с безопасной дистанции расстрелял всех, кого видел. а потом сходил за холодильником и начал строить свою полосу препятствий, чтобы хоть заныкаться за него, если вдруг палить начнут в спину. Цепь, наконец, поддалась, и я оказался в правильном корпусе. Накинул ее обратно, но запутывать не стал. Используя готовое укрытие, пошел по коридору, заглядывая в комнаты. Никак не мог понять, живет ли тут кто-то сейчас. Может, наблюдает даже за мной, или просто за продуктами куда-то отъехал, а потом неожиданно вернется и предъявит мне в духе, кто сидел на моем стуле, кто ел из моей миски, кто шарился по моей общаге. Или уже давно все заброшено. Первые три комнаты я отмел, слишком под углом, а не к памятнику. Не увидел бы Альберт лицо коллеги. Заглянул только, бегло осмотрев и убедившись, что там никого нет. Комнаты изменились. Этот корпус явно был женским. Появились чистенькие занавески на окнах, засохшие цветы на подоконниках, плюшевые игрушки на кроватях и прочая уютная лабуда, без которой местные и не только парни легко справляются. Еще через четыре комнаты мне повезло. На стене висел лист ватмана с наклеенными вырезками из журналов. Вроде это «Карта желаний» называется. Мне бывшая, когда считала, что я из ресурса выбиваюсь, все время мозг выносила, принуждая себе такую же делать. Отстала только тогда, когда я три выпуска журнала «Калашников» изрезал, а в центр распечатал фотографию Данилы Бодрова и постеры к фильмам «Падение черного ястреба» и «Цельнометаллическая оболочка». Я старался, кстати. Хитро так сделал. Там, если постер с каской приподнять, совсем другие картинки были. Здесь, кстати, так же. Не то чтобы специально, но по краям, частично закрытой к стене, были приклеены фотографии. На одной две с виду умненькие и вполне симпатичные туземочки, а между ними вполне свежий белый папик. На второй – девчонки в белых халатах, в больнице. На третьей – опять с мужиком, но на пляже, на фоне небольшого, но явного дорогого бунгало. И еще несколько – все с того же пляжа, где было понятно, что это окраины Фритауна. В коридоре скрипнула дверь. И послышались шаги с той стороны, докуда я еще не дошел. Я высунулся из проема и сразу же убрался обратно, увидев торчащий из-за угла ствол. Загрохотал автомат, и несколько пуль смачно врубились в дверной проем, из которого полетели щепки. Я высунул руку из-за укрытия и, не целясь, несколько раз выстрелил из пистолета в сторону стрелка. Моментально пришла ответка. Короткая очередь, выстрел из дробовика и топот от перебежки в мою сторону. Я взялся за АК и прижался к стене, готовый в любой момент открыть огонь и проскочить в дверь комнаты напротив. Наступила тишина. «Они не лезут. Может, чего задумали?» «Я тоже пока не лезу». Подкрался к балкону, оценивая, смогу ли тут выбраться. Мало того, что девушки не только цветочки на подоконнике оставили, но и решетку приварили, так еще и шарконы подтягиваются. Где-то с другой стороны здания послышался шум двигателя, торможение и хлопки дверьми. Я взял плюшевого миску и бросил его в коридор. Он даже до пола не успел долететь. Сразу же прилетела пуля и куда-то его отбросила. В коридоре засмеялись и закричали. Я даже сначала не понял, что кричат. Подумал, что очередной какой-то незнакомый мне язык. Настолько не ожидал здесь такое услышать. «За ВДВ, бля!» Громкий, вроде даже знакомый голос. «Ну зачем ты это опять орешь?» Послышался женский голос и довольно молодой. «Они все равно не понимают». «Да ладно! Это круче местной магии! Этого заклинания все боятся! А еще если касками стукнуться, так вообще жара! Короче, надо валить их, а то спиздят что-нибудь! А вдруг нам это нужнее?» Того, кому нужнее в этом городе, я знал только одного человека. И просто прифигел, узнавая голос. Вдохнул побольше воздуха и сам закричал. «Леха! Это ты, что ли? Не стреляйте, свои! Соколов ТВ на связи! Прессуха!» Леха ответил не сразу. Сам, видимо, отдуплялся. «Космос! Это ты? Ты что тут делаешь? Интервью, конечно, брать, приш...» Договорить я не успел. С другой стороны коридора раздались выстрелы. Лишь на несколько сантиметров пролетев выше моей головы, я заныкался вниз и закричал. «Не стреляйте, говорю! Леха, отзови своих!» «Слышь, космос, а это и не мои вовсе!»